Налейте мне коньяка с содовой, Пит, старина, будьте так добры, я в жуткой луже. — Почему? Что случилось? — Я помолвлен, — простонал его сиятельство. — Помолвлены? — Так объясните, ну что с вами такое? Или вы не хотите быть помолвленным? И кто ваше... Внезапно ужасное подозрение заставило его умолкнуть. — Кто она? — вскричал он, ухватил злополучного Пэра за плечо и свирепо встряхнул. К несчастью, он выбрал то мгновение, когда граф как раз успокаивал свои дрожащие нервные центры глотком коньяка с содовой, и минуты на две создалось впечатление, что разговор вот-вот окончательно прервется из-за безвременной кончины последнего в роду Дриверов. Однако длительный и мучительный припадок кашля завершился, оставив его сиятельство в живых и на пути к полному восстановлению сил. Он с упреком поглядел на Джимми, но Джимми было не до извинений. «Кто она?» — продолжал он настаивать. «Ее имя!» «Могли меня прикончить», — проговорил выздоравливающий. «Кто она?» «Что?» «Да мисс Макичерн!» Джимми знал, что ответ будет именно таким, но это ничуть не смягчило удар. «Мисс Макичерн», — повторил он. Лорд Дривер траурно кивнул. «Вы с ней помолвлены?» «Еще один траурный кивок». «Не верю», — сказал Джимми. «Я бы и сам не стал верить», — тоскливо сказал его сиятельство, игнорируя некоторую бессердечность своих слов. «Но это факт, как ни крути». В первый раз после того, как имя было названо, Джимми заметил поразительную странность в настроении своего счастливого соперника. «Вы словно бы не слишком рады». «Рад! Нет, не то чтобы я прыгал от восторга. Так какого дьявола? О чем вы? В чем дело? Если вы не хотите жениться на мисс Макичерн, зачем вы сделали ей предложение?» Лорд Дривер утомленно закрыл глаза. «Милый старичок, не надо, все мой дядя». «Ваш дядя? Да я же все вам объяснил, разве нет, что он хочет меня женить? Вы все знаете, я же вам рассказал». Джимми молча уставился на него. «Не хотите же вы сказать?» — медленно начал он и умолк. Облечь такое в слова было кощунством. «Что, старина?» Джимми сглотнул. «Не хотите же вы сказать, что намерены жениться на мисс Макичерн? Просто потому, что у нее есть деньги?» — спросил он. Он не впервые слышал о том, как такой-то или такой-то английский пэр вступил в брак по этой самой причине, но впервые подобное известие повергло его в ужас. В определенных обстоятельствах мы становимся как-то более восприимчивыми. — Да не я, старик, — пробормотал граф, — а мой дядя. — Ваш дядя! Боже великий! — Джимми от отчаяния стиснул руки. — Вы хотите сказать, что в подобном вопросе позволяете своему дяде решать за вас? Вы хотите сказать, что вы такой бесхребетный червяк? Старик, ну все-таки, — обиженно запротестовал его сиятельство, — я бы назвал вас жалким криволапым скунсом, да только предпочитаю избегать комплиментов, не терплю льстить человеку в глаза. Лорд Дривер, глубоко уязвленный, приподнялся со стула. — Лучше не вставайте, — мягко предупредил Джимми, — я за себя не ручаюсь. Его сиятельство поспешно опустился назад. Он встревожился. Ему еще не доводилось видеть Джимми в подобном настроении. Сначала, не встретив ожидаемого сочувствия, он был всего лишь огорчен и разочарован. Теперь дело приняло более серьезный оборот. Джимми расхаживал по комнате, как оголодавший молодой тигр. Правда, в данный момент их разделял бильярдный стол, но его сиятельство почувствовал, что толстые железные прутья были бы куда предпочтительнее. Он прилепился к своему сиденью с упорством мидии на рифе. Бесспорно, Джимми допустил бы чертовское нарушение этикета, набросившись с кулаками на своего гостеприимного хозяина. Но можно ли было рассчитывать, что Джимми озаботит подобные светские тонкости? «Почему, черт побери, она дала вам согласие? Вот чего я не могу понять», — сказал Джимми наполовину себе, остановился и свирепо уставился через стол. Лорд Дривер почувствовал облегчение. Невежливо, но, по крайней мере, ему не угрожает физическая расправа. «Именно это меня и ошарашило, старичок», — сказал он. «Между нами говоря, дьявольски странно. Сегодня днем...» «Что сегодня днем?» «Она меня отбрила как нельзя лучше». «А вы и днем сделали ей предложение?» «Да, и все было тип-топ. Она мне отказала, как сущий ангел. Даже слушать об этом не хотела. Чуть было мне в лицо не расхохоталась. И вот вечером...» Продолжал он голосом, который от мысли о постигших его ударах судьбы обрел